Глава вторая. Новый взгляд на замок Р и вытекающие из этого взгляда события. Из дневника за январь 2003 года. Разум – благорастворенный воздух. Знание – прохладный ветер. Мысль – ясный свет. Рассуждение – животворящее тепло. Воля – чистая вода. Учение Мани. Завтра Рождество. В Париже выпал снег. Красиво. Вчера мы гуляли с мастером у нас с Яной дома до утра. Сегодня вечером опять встреча. Вернувшись из Рима, я окунулся в 3 медовых месяца с Яной, омраченных лишь жутким конфликтом с ее матерью. Я заступился за Яну и стал врагом номер 1. В остальном мы были счастливы, а в конце декабря поехали в замок Р, и я познакомил Яну с мастером, Колдуновым и Планетиным, а также остальными адептами. Все дни напролет мы проводили в компании моего учителя. Иногда, по его совету, я неохотно захаживал на лекции к Колдунову, а затем опять искал и искал компании мастера. Яна здорово вписалась в события. Она не лишена медиумических способностей и все время светится. «Неужели я нашел счастье?» «Будь осторожен, воин», — говорю я себе. «Будь осторожен». Давеча перед отъездом из замка мне приснился странный сон. Сон был следующим. На открытом пустыре проходило метание в мишень. Я должен был метать томагавк. Вслед Влад Планетин опередил меня и метнул мотыгу. Она попала точно в центр мишени. На пустыре стоял дом, и мишень находилась вверху на уровне треугольника чердачного окна. Я решил, что я все равно брошу томагавк, хотя в мишени уже торчала мотыга, и шанса попасть в цель, по логике вещей, у меня не было. Я промахнулся. Томагавк попал в глиняные горшки на веранде дома. Народ, это были, кажется, ученики школы, но присутствовали и другие люди, недовольно зашумел. «Почему ты все же это сделал?» – спросил меня мастер. «Ты же знал, что у тебя нет видимого шанса». Я подобрал томагавк, его коричневая рукоятка была покрыта шерстью лесного зверя, может быть, медведя. «Ты знаешь», — сказал я мастеру, — «в начале нашего знакомства в повседневной реальности и часто во сне я мог сказать мастеру «ты». Потом перестал и очень редко позволял, и то лишь один на один. Я чувствую, что я был индейцем в одном из воплощений. Все, что связано с ними, волнует мою кровь и заставляет сердце учащенно биться», — продолжал я во сне. «Ты же знаешь, это тоже мой мастер. Индейцы никогда не отступают». «Безусловно», — мастер во сне смотрел пристально мне в глаза, — «но одно из твоих последних воплощений было в городе Санд. Это недалеко. Посмотри с Дионисием по карте». Затем мастер, я и Яна стали рассматривать друг у друга пальцы ног, ибо мы были на пустыре босиком. Мастер сказал, что по пальцам ног можно многое сказать о человеке. Подошла Феодосия, и мы стали смотреть все вместе на ее босые ноги. Я хотел спросить, как определяется по ним характер, но не успел. Мы вдруг оказались в открытой машине, которая быстро несла нас вдоль горного ущелья. Вдруг над нами раздались нечеловеческие жуткие раскаты смеха. Камни завибрировали вокруг, вот-вот готовые сорваться на дорогу. «Это демоны?» — полуутвердил, полуспросил я негромко, обращаясь к мастеру. «Зря ты это произнес вслух», — ответил он. «Они не заставят себя ждать. Некоторые мысли, мой любезный, желательно не озвучивать». «Действительно, в скором времени демоны бросились к нашей машине со всех сторон. Мы плотным кольцом окружили мастера, готового его защищать. Он же сохранял полное спокойствие. Здесь я проснулся». Проснувшись, я отправился в комнату мастера на завтрак. За окном светило яркое солнце. «Ну, привет», — сказал мне мастер. «Встречаемся с тобой и днем, и ночью. Так что бодрое утро, то есть с добрым утром». Из дневника за январь 2003 года. Дыхание свежих космических ветров на планете Париж. Владимир Степанов. Вчера отгуляли Рождество 2003 года. Были во французском ресторане у приятелей Яны. Пришли ученики мастера и знакомые Яны, просто парижские тусовщики. Было весело, пили, ели, танцевали, закончили ближе к утру у нас с Яной дома. Теперь, по иронии судьбы, я живу по другую сторону ведьминского камня в квартире у Яны, но теперь она временно и моя, по договору с владельцем. Событие было немного омрачено лишь тем, что двух московских учеников-мастера в столице сбила машина. Слава богу, все живы. В нашей квартире промелькнул Колдунов. После безуспешных попыток увести с собой Настю, бдительность мастера, смотрите семинар в Альзасе, он было приступил к операции номер 2 под кодовым названием «Яна». Попробовал трогать ее колени во время знакомства с мастером и Планетиным, когда мы сидели впятером за круглым столом в гостиной замка. Яна попросила его положить руки на стол. Он покраснел. Потом подошел через 2 дня, извинился, говорил, что надо дружить. Мягко стелет, но я ему не верю. С ним надо всегда быть начеку. Однако Яна действительно влюблена в меня, а я в нее. Пока это защищает. Если сумеем вместе идти по пути, будет защищать и впредь. Но сумеем ли? Я, право, хотел бы 1000 раз. Скажу «да» себе и всем, а на самом деле не знаю. Яна сделала еще одну благородную вещь. Добавила 3 сотни к моим 7, и мастер успел поселиться в замечательном отеле на Монмартре с видом на 3 стороны света. С утра мы устраиваем встречи и завтраки у мастера. Внизу под нашими ногами лежит, куда-то бежит, запыхавшийся суетливый Люцерн, древнее название Парижа. Еще поучаствовала на оплату отеля 1/4 сотни скромная Натали. Когда мы гуляли после Рождества под падающим снегом по Монмартру, мастер устроил хэппининг у ведьминого камня. Достал фактуру из отеля и сказал, обращаясь к своим голландским адептам, а в особенности к юркому и саркастическому ученику Пену, который любит упоминать о суммах, вложенных им в путешествие с кораблем аргонавтов. «Смотрите», — сказал наш учитель, пристально смотря на Пена. «Вот поднялся мой ученик. Нет, дело не в деньгах. Он просто сделал попытку приподняться над своими удовольствиями, и благодаря этому я здесь не на перекладных, как обычно, заботы Феникса не в счет, а в человеческом отеле с видом на столицу. Жизнь возвращает ему дары. Есть теперь у него красавица-подруга, машинка, квартирка, а он делится с ближними. Выпьем за это». Мне кажется, месседж дошел до голландской группы, и многие потом сделали благородные жесты в сторону мастера и друг друга, в том числе и Пен, опустивший в тот момент глаза долу. Как всегда, время что-то сказать было выбрано мастером сверхточно, после православного Рождества под падающим снегом. В рождественскую неделю происходили высокоградусные события. В первый раз со мной приезжал в пустое яйцо к Якову некий Лер. Он заинтересовался идеями корабля, долго беседовал с Яковом и братом Езидом, потом познакомился с нашим мастером. В один из дней рождественской недели я пригласил Лера к нам с Яной домой, когда у нас в гостях был мастер с Феодосией и происходило шумное заседание. Ситуация была накручена, так как перед приходом Лера к нам зашла племянница моего тверского учителя пения, неугомонная Лала. Лала хотела курить траву, травы не было, и она стала поддавливать на атмосферу вечера в сторону своего неуемного желания. В одно из мгновений мастер недобро на нее посмотрел, и кто-то сделал фотографию. Эту фотографию я потом изучал и долго удивлялся жесткому взгляду моего учителя. Он смотрел так крайне редко на кого-нибудь, и мне подумалось, хорошо, если бы я никогда не испытывал этого на себе. В конце концов, Яна нашла Лале смесь, и та отбыла во свояси, чтобы реализовать свои желания. И тут пришел Лер. Атмосфера стала едва налаживаться, но Лер был почему-то мрачен. Он прошел к огню, в комнате ярко горел камин, и поскольку свободных стульев не было, сел прямо на пол у очага. И так получилось, что оказался он прямо у ног мастера, сидящего в кресле спиной к камину. Мастер заботливо налил Леру вина и обратился к нему мягко и приветливо. «Мой друг много о тебе рассказывал. Добро пожаловать в нашу компанию, к огню». «Чего обо мне рассказывать?» — буркнул вдруг Лер. «У меня все прекрасно и так». Мастер слегка вскинул бровь и ответил: «Ну что же, если у ученика все прекрасно в жизни, то этому можно только порадоваться и за это выпить». Лэр чокнулся с мастером, пригубил свой бокал и продолжил. «Я же говорю, у меня все прекрасно. Есть какая-никакая здесь квартира, работа, машина. А там девушка, которая меня любит и ждет. Мне больше ничего не надо». «Совсем ничего?» – аккуратно поинтересовался мастер. «Я же говорю, ничего и никто мне не нужен», – повысил голос Лэр и выпил залпом свой бокал красненького. Мастер молча налил ему еще. «Очень интересно», – протянул он, отпивая глоток. «Значит, совсем ничего больше тебе не нужно». «Я же сказал», – набычился Лэр. «У меня есть все, и девушка меня ждет». «Ну, так и прекрасно. И ты уверен в ней на все 100?» «А почему нет?» – хмыкнул Лэр. «Ждет, говорю. Я полноценный человек, у меня все в порядке». Все пристально смотрели на Лэра с мастером, а я поймал напряжение почти сразу же. Уж очень мне все это напоминало ситуацию с горе-модельером и безумным гитаристом Женькой. Мастер посмотрел на меня внимательно. Его взгляд говорил: «Ну что, брат, все спасаешь одного за другим безнадежных зайцев, а когда будешь работать над собственным, своим спасением?» Я опустил глаза. «Ну, а если вдруг без девушки сам по себе ты будешь доволен окружающей действительностью?» — осторожно, но твердо спросил мастер Лэра. Лэру пошел градус. Он побагровел и вскочил на ноги. «Что значит сам по себе? Я что, неясно выразился? Она меня ждет. Я...» Он вдруг остановился на полуслове, поймав на себе с десяток внимательных пар глаз. «Все, я уезжаю. Кто со мной на выход?» Дело в том, что Лэр во время моего приглашения по телефону посетить нас предложил взять к себе на ночлег 2 русскоговорящих учеников мастера. Ученик и ученица молча встали, у них не было выбора, и покорно направились за Лэром к входной двери. Дверь захлопнулась с треском. «Да», — медленно произнес мастер, обращаясь ко мне. «Ну что ж, братушка, быстро, однако, спекся твой приятель. Хорошо еще, если довезет наших ребят без приключений». «Не надо было мне его с вами знакомить», — сказал я, потупив взор. «Пути Господни неисповедимы», — разбил руками мастер. «Ситуации часто непредсказуемы, и то, что с виду кажется неприемлемым, часто не проходит испытания на деле», — добавил он и повернулся лицом к огню. Той же ночью мне приснилось продолжение сна с мастером. Мы шли с учителем вдвоем по пересеченной холмистой местности среди разных пород деревьев. Вдруг опять, как в предыдущем сне, пространство огласилось криками, визгом и хохотом. Какие-то странные полутени, полулюди бросились на нас со всех сторон. «Это опять битва с демонами», — подумалось мне во сне. Мастер с оголенным торсом, еще более атлетического сложения, чем в повседневной реальности, сжимает в руках 2 внушительных копья. У меня в руках изысканный украшенный резьбой лук, за спиной колчан со стрелами. И я выстрелил из лука убежавшего на нас демона, но стрела, сделав странную дугу и подлетев к нему, не причинила демону вреда. Мастер бросил точно 2 копья одновременно и поразил 2 демонов в грудь. Затем быстро сказал мне: «Отзови стрелу, верни мгновение, во сне все возможно, будь в себе уверен и стреляй снова». Я отозвал стрелу, и там медленно по дуге, оперением ко мне, вернулась прямо в правую руку. Повторив ушедший миг, я поразил демона в грудь из лука прямо в упор. В руках у мастера появилось снова 2 копья. Одно из них он протянул мне, и я поразил еще одну мерзкую сущность. Остальные демоны стали разбегаться и исчезать. «Доверяй в битве себе, и тогда точный выстрел попадает в цель, а не является видимостью, не поражающей цель», — сказал мне мастер с улыбкой, положив руку на плечо. Здесь я проснулся. Рядом мирно спала Яна. За окном занимался день. Около часа мы с Яной зашли к мастеру в отель и затем с нашим учителем и Феодосией отправились обедать в один из симпатичных ресторанчиков Монмартра. Яна и подруга мастера отучились в магазин одежды, и я возрадовался, ибо мне очень хотелось остаться с мастером с глазу на глаз. Пока разливали вино, мастер внимательно на меня смотрел. «Ну что, брат, ты отошел уже от посещения Лэром вашей квартиры?» Стыдно признаться, но вы оказались полностью правы в своей вчерашней ремарке после его ухода. До меня дошла информация, что ваши ученики порядком натерпелись страху. Лэр гнал, как сумасшедший, и чуть не врезался в стену тоннеля, поскольку у него в этот момент спустило заднее колесо. Затем он довез наших учеников до своего дома. «Хорошее все-таки во Франции вино», — улыбнулся мне мастер. «Понимаешь, мой друг, мы находимся в интересном витке цивилизации. Я тебе, кажется, уже говорил о разнице между Homo sapiens и Homo ludens. Но скажу еще раз, на смену человеку разумному идет человек играющий, который воспринимает жизнь как игру, но не как упертый в компьютер игроман, зависимый от игры и забывший обо всем, а как творец, создатель, креатор, который сам управляет процессом, и вместе с тем эта игра приносит не пустоту и не ничтожные радости победы над компьютером, а искреннюю радость и игроку, и тем, кто вовлечен в эту игру умением игрока играть». Игра в бисер Германа Гессе несколько приоткрывает свет на эту тайну. Однако этот период будет очень долгим и болезненным, сказал мастер, глядя в окно на шумную парижскую улицу. Человеческий разум упирается и все хочет расставить по полочкам. Мы уничтожаем в себе самих, в окружающем нас мире чудо. Человек играющий чудо творит и сам является по сути чудом, то есть несет в себе Божию благодать. Разум Лэра после симпатичной встречи в пустом яйце и прочитанной о нас книге дал установку, что ему все это крайне интересно. Ты, увы, не узрел этого кундабуфера, который ни за что не хотел отпускать истинное «я» Лера в свободное плавание. И, как часто у нас бывает, нашла коса на камень. Но это ничего. Это рабочие моменты. Их должно быть много. Через градус и боль душа растет. Не нужно давить градус внутри себя танками, но находить себя в состоянии градуса, в состоянии внутренней войны, войны до конца, каждый человек, идущий по пути, просто обязан. Однако война эта должна быть с открытыми на мир глазами. Шваркнуть разрешается. Главное, чтобы не было стагнации, заплесневения. Надо быть угодным всему космосу, себе, людям, ангелам, даже своим маленьким чертикам. И, конечно же, Творцу Господу нашему. Лэр попал на палубу нашего корабля, а палуба — это состояние градуса. Палуба всегда шкварчит. «Ну да, я понимаю», — ответил я. «Но почему же натыкаюсь все время на одни и те же грабли? Модельер, безумный гитарист Женька, и вот теперь этот бедный Лэр». «Спасание утопающих — дело рук самих утопающих», — сказал мастер и чокнулся со мной. Ты научишься со временем лучше разбираться в людях. И самое главное, что это обязательно придет, когда ты будешь больше думать о собственном росте, а не о спасении других душ. Расти сам, как я тут говорил, через собственную безнадежность. И тогда ты сможешь помочь, а может быть даже и спасти своего ближнего. Так что ничего страшного в твоем приглашении Лэра на встречу с нами нет. И слава Богу, что жив и он, и его спутники, наши друзья. Во время наших, казалось бы, обычных встреч мы строим многомерные квартиры и выращиваем духовную аристократию. У нас нет времени на сотни поколений. Корабль аргонавтов, как ты успел, наверное, заметить, движется в другом ритме от общепринятого. Но надо все-таки быть осторожнее мне с привлечением к нашему направлению окружающих лиц. «Надо», — кивнул мастер. «Ну, представь себе, я сейчас возьму этот цветок напротив». Мастер указал на большое растение, стоящее в недрах ресторана. «Вот представь, если я пересажу его в новую катку, особо не зная характеристик этого процесса. Вот он снова зацвел, я обрадовался, а потом вдруг взял и засох. А если бы я его оставил в катке, то он бы мог прожить еще долго и прошел в гармонии свой растительный жизненный путь до конца. И тут еще есть один очень важный нюанс», — продолжал мастер. Ты несешь ответственность за каждого человека, если пробуешь поставить его на путь. А оторвав его от действительности раньше времени, ты берешь его карму на себя. В твоем случае ты легко отделался, поскольку модельер, Женька, да и Лэр получили лишь отдаленный свет маяка, свет извне. Возможно, что-то сдвинется и в этом, а может быть и в следующем воплощении для них. Так что помни, мой дорогой, в работе с людьми осторожность прежде всего». Я кивнул и посмотрел в окно. Наших девушек еще не было видно. «Безусловно, время растянулось», — подумалось мне, «как будто мы сидим с мастером здесь уже несколько суток». Я чувствовал, что ловлю свой шанс. Давно уже не было возможности столь детально пообщаться с мастером один на один. «Ты ведь крестился в октябре?» — спросил он меня после паузы. «Как чувствуешь себя теперь?» «Да, все, как вы сказали мне тогда по телефону». Яна представила меня отцу Михаилу. Я сказал ему, что уже 3 года готовлюсь к крещению и хотел бы уехать на Пастмос в Грецию, где Иоанну Богослову было дано видение апокалипсиса. «Ведь еще неизвестно, когда поедете», — мягко сказал отец Михаил. «Вам ведь 33,5 года. Кажется, самое время, и похоже, что вы готовы». Я согласился и был крещен 26 октября. «Помните, мы вам звонили с Феникс с вечернего празднования?» «Как не помнить», — улыбнулся мастер. «Ты теперь мой крестный сын. Феникс еще сказала мне, что теперь у нас с тобой есть один общий сын». «Это правда», — сказал я, глядя в глаза мастеру. «Я ваш сын. Именно вы с Феникс дали мне 2-е рождение». На глаза навернулись слезы, и в этот момент в дверь ресторана вошли довольные улыбающиеся Яна с Феодосией. Из дневника за сентябрь 2003 года. Встреча белых ворон. Владимир Степанов о некоторых встречах. Я вернулся в Париж, проведя 3 летних месяца в России и избежав страшной жары, царившей в то лето во Франции. Сегодня ночью мне приснился опять сон с мастером. Сон, в котором было множество необычных моментов, связанных с моим учителем. Вот те из них, что я смог перенести в повседневную действительность. Я и Яна оказались на семинаре в Хорватии. В сновидении за столом большого дома, стоящего на побережье Адриатического моря, присутствовало много из местных хорватов. В действительности хорваты семинаров мастера не посещали. Мы сидели за большим столом и пили водку. Вдруг приходит мастер, а с ним множество учеников. Мастер стал наращивать градус, и во сне градус можно было наблюдать, как некие волны в воздухе, которые сгущались, подобно морским, во время шторма. Я начал ощущать во сне некоторое беспокойство. Оно перешло вскоре в явный дискомфорт. Основная направленность разговора состояла в том, зачем я и Яна тратим время на этих хорватов. Я вступил в некоторый вежливый спор с мастером. Ничуть не смутившись, он любезно смотрел на меня и даже, как мне показалось, прислушивался к моей точке зрения, состоящей из важности приобщения других людей к нашему кругу. Мастер доброжелательно беседовал со мной, когда один из адептов, что стояли за его спиной, грубо перебил меня и, сев за стол без приглашения, налил себе полный стакан водки, нагло ее выпил и стал напыщенно возмущаться моим поведением. «Спокойно, парень», — сказал я. «Вежливо ли вмешиваться в беседу с мэтром, а также беспокоить компанию, в целом довольную общением друг с другом, пускай и простых с виду людей, тем более, что они живут на этой земле?» С какой-то подростковой агрессивной хрипотцой в дрожащем голосе адепт сник на полуслове. Мастер не вмешивался. Он сел рядом с Яной, погладил ее по руке и сказал дословно: «Густав Климт может служить подстилкой под таких красавиц. Лепестки ощущаются во всех чакрах. Красота с головы до ног». Затем поблагодарил ее за финансовое участие в оплате парижского отеля, а потом вдруг сказал, глядя ей в глаза и держа ее за руку: «Но, милая моя, есть одно но. Если ты зарапортуешься, то уйдешь в пену и станешь ботвой. Запомни это, пожалуйста». Затем картина сна поменялась, мы опять сидели за каким-то большим столом на природе. Мастер что-то говорил, но картина меняется, и вот опять мы в Минске, где родилась Яна и я. Хорошо сидим. За столом, кроме меня и мастера, еще 3 незнакомых мне его ученика. «Как хорошо, что хоть иногда мы заседаем без женщин», — продолжал мастер. «Мужской космос более нежный и, пожалуй, в чем-то более глубокий. Мастер дает мне большую пиалу и просит набрать воды. Я иду к ключу, набираю воды и выпиваю полную пиалу, затем наполняю сосуд вновь и несу к мастеру, лью ему на руки. После хочу сесть за стол, но мастер меня опережает. «Постой, брат, принеси еще водицы, хочу умыться». Я в третий раз наполняю сосуд. «Полей ко мне на ладони», — говорит мастер, поднимается из-за стола и встает напротив меня. Я лью воду ему на ладони, и он с удовольствием моет лицо холодной и свежей ключевой водой. Здесь я проснулся, и теперь сижу за столиком на Монмартре в своем любимом кафе «Ги». Пишу о своем путешествии в северную столицу этим летом. Когда я приехал, мастер слушал кассету Джиджи Кейла. Я поразился утонченности и стройности блюзовых ходов и выверенного спокойствия голоса Джиджи. «Мы полюбили Кейла», — сказал мне мастер. «Архитектура его музыки поразительна своей ясностью». Я прислушался еще внимательней. Действительно, расстояние между инструментами и четкая фактура одновременно мягкой и завораживающей записи песен поражали своей гармонией. Это самый гармоничный исполнитель стиля рок-н-блюз, которого мне когда-то доводилось слушать, — воскликнул восторженно я. «Мы с Яковом придерживаемся именно этого мнения», — засмеялся мой учитель и предложил мне чаю с великолепным молдавским коньяком. «Мы с Феодосией уезжаем в мой домик в Крым, там еще будет семинар, а ты располагайся здесь и занимайся своими делами». Квартира мастера с Феодосией находилась в прекрасном месте Санкт-Петербурга, на первой линии Васильевского острова, недалеко от Дворцовой площади и пары сфинксов, привезенных из Египта возрастом по 3000 лет. Мастер уехал, а я занялся встречами с журналистами и походами на радио. Мой питерский промоутер Олег выставил на продажу сразу две пластинки, так и называю CD. «Лучшие песни» и альбом записаны совместно с гитаристом Диком при участии Алексея Львовича. «Вспомнить себя». Пару раз я встретился с Настей, и мы вспоминали былые времена. У Насти наметился жених из учеников мастера, и я был искренне за нее рад. Наконец, мастер с Феодосией известили меня, что скоро прибудут на Витебский вокзал. Я, полный сил и желания вновь увидеть мастера, выдвинулся им навстречу, чтобы помочь с вещами добраться до дома. Светило солнце, и настроение было прекрасным.